И я, обмыв руки, сказал: «Ну-с, хорошо, вы готовьте для наркоза, укладывайте ее, а я сейчас приду, возьму только папирос дома». «Хорошо, доктор, успеется», — ответила Анна Николаевна. Я вытер руки, сиделка набросила мне на плечи пальто, и, не надевая его в рукава, я побежал домой. Дома в кабинете я зажег лампу и, забыв снять шапку, кинулся к книжному шкафу. Вот он, Додерляйн, оперативное акушерство. Я торопливо стал шелестеть глинцевитыми страничками. Поворот всегда представляет опасную для матери операцию. Холодок прополз у меня по спине вдоль позвоночника. Главная опасность заключается в возможности самопроизвольного разрыва матки. Самопроизвольного. Если акушер при введении руки в матку вследствие недостатка простора или под влиянием сокращения стенок матки встречает затруднение к тому, чтобы проникнуть к ножке, то он должен отказаться от дальнейших попыток к выполнению поворота. Хорошо. Если я сумею даже каким-нибудь чудом определить эти затруднения и откажусь от дальнейших попыток, что, спрашивается, я буду делать с захлороформированной женщиной из деревни Дульцево? Дальше. Совершенно воспрещается попытка проникнуть к ножкам вдоль спинки плода. Примем к сведению. Захватывание верхней ножки следует считать ошибкой, так как при этом легко может получиться осевое перекручивание плода, которое может дать повод к тяжелому вколачиванию плода и вследствие этого к самым печальным последствиям. Печальным последствиям. Немного неопределенные, но какие внушительные слова. А что, если муж дульцевской женщины останется вдовцом? Я вытер испарину на лбу, собрался с силой и, минуя все эти страшные места, постарался запомнить только самое существенное. Что, собственно, я должен делать? Как и куда вводить руку? Но, пробегая черные строчки, я все время наталкивался на новые страшные вещи. Они били в глаза. Ввиду огромной опасности разрыва, внутренний и комбинированный повороты представляют операции, которые должны быть отнесены к опаснейшим для матери акушерским операциям. И в виде заключительного аккорда. С каждым часом промедления возрастает опасность. Довольно. Чтение принесло свои плоды. В голове у меня все спуталось окончательно, и я мгновенно убедился, что я не понимаю ничего, и прежде всего, какой, собственно, поворот я буду делать. Комбинированный, некомбинированный, прямой, непрямой. Я бросил Додерляйна и опустился в кресло, силясь привести в порядок разбегающиеся мысли. Потом глянул на часы. Черт, оказывается, я уже 12 минут дома, а там ждут. С каждым часом промедления. Часы составляются из минут, а минуты в таких случаях летят бешено. Я швырнул Додерляйна и побежал обратно в больницу. Там все уже было готово. Фельдшер стоял у столика, приготовляя на нем маску и склянку с хлороформом. Роженица уже лежала на операционном столе. «Терпи, терпи», — ласково бормотала Пелагея Ивановна. «Доктор сейчас тебе поможет». «Ой, моченьки! Нет, нет моей моченьки! Я не вытерплю!» «Небось, небось», — бормотала акушерка. «Вытерпишь. Сейчас понюхать тебе дадим, ничего и не услышишь». Из кранов с шумом потекла вода, и мы с Анной Николаевной стали чистить и мыть обнаженные по локоть руки. Анна Николаевна под стон и вопли рассказывала мне, как мой предшественник, опытный хирург, делал повороты. Я жадно слушал ее, стараясь не проронить ни слова. И эти 10 минут дали мне больше, чем все то, что я прочел по акушерству государственным экзаменам, на которых именно по акушерству я получил весьма. Из отрывочных слов, неоконченных фраз, мимоходом брошенных намеков, я узнал то самое необходимое, чего не бывает ни в каких книгах. И к тому времени, когда стерильной марлей я начал вытирать идеальной белизны и чистоты руки, решимость овладела мной, и в голове у меня был совершенно определенный и твердый план. Комбинированный там или не комбинированный, сейчас мне об этом и думать не нужно. Все эти ученые слова ни к чему в этот момент. Важно одно. Я должен ввести одну руку внутрь, другой рукой снаружи помогать повороту и, полагаясь не на книги, а на чувство меры, без которого врач никуда не годится, осторожно, но настойчиво низвесть одну ножку и за нее извлечь младенца. Я должен быть спокоен и осторожен, и в то же время безгранично решителен, нетруслив. «Давайте», — приказал я фельдшеру и начал смазывать пальцы йодом. Пелагея Ивановна тотчас же сложила руки роженицы, а фельдшер закрыл маской ее измученное лицо. Из темно-желтой склянки медленно начал капать хлороформ. Сладкий и тошный запах начал наполнять комнату. Лица у фельдшера и акушерок стали строгими, как будто вдохновенными. «Га-а-а!» — вдруг выкрикнула женщина. Несколько секунд она судорожно рвалась, стараясь сбросить маску. «Держите!» Пелагея Ивановна схватила ее за руки, уложила и прижала к груди. Еще несколько раз выкрикнула женщина, отворачивая от маски лицо, но реже. Реже. Глухо забормотала. «А! Пусти! А!» Потом все слабее, слабее. В белой комнате наступила тишина. Прозрачные капли все падали и падали на белую марлю. «Пелагея Ивановна, пульс. Хорош». Пелагея Ивановна приподняла руку женщины и выпустила. Та безжизненно, как плеть, шлепнулась о простыни. Фельдшер сдвинул маску, посмотрел зрачок. Спит. Лужа крови. Мои руки по локоть в крови. Кровяные пятна на простынях, красные сгустки и комки марли. А Пелагея Ивановна уже стряхивает младенца и похлопывает его. Аксинья гремит ведрами, наливая в тазы воду. Младенца погружает то в холодную, то в горячую воду. Он молчит, и голова его безжизненно, словно на ниточке, болтается из стороны в сторону. Но вот вдруг не то скрип, не то вздох, а за ним слабый, хриплый первый крик. «Жив, жив!» — бормочет Пелагея Ивановна и укладывает младенца на подушку. И мать жива. Ничего страшного, по счастью, не случилось. Вот я сам ощупываю пульс. Да, он ровный, четкий. И фельдшер тихонько трясет женщину за плечи и говорит. «Ну, тетя, тетя, просыпайся!» Отбрасывает в сторону окровавленные простыни и торопливо закрывает мать чистой. И фельдшер с Аксиньей уносит ее в палату. Спеленатый младенец уезжает на подушке. Сморщенное коричневое личико глядит из белого ободка и не прерывается тоненький плаксивый писк. Вода бежит из кранов умывальников. Анна Николаевна жадно затягивается папироской, щурится от дыма, кашляет. «А вы, доктор, хорошо сделали поворот. Уверена так?» Я усердно тру щеткой руки, искоса взглядываю на нее. Не смеется ли? Но на лице у нее искреннее выражение горделивого удовольствия. Сердце мое полно радости. Я гляжу на кровавый и белый беспорядок кругом, на красную воду в тазу и чувствую себя победителем. Но в глубине где-то шевелится червячок сомнения. «Посмотрим еще, что будет дальше», — говорю я. Анна Николаевна удивленно вскидывает на меня глаза. «Что же может быть? Все благополучно». И я неопределенно бормочу что-то в ответ. Мне, собственно говоря, хочется сказать вот что. Все ли там цело у матери? Не повредил ли я ей во время операции? Это-то смутно терзает мое сердце. Но мои знания в акушерстве так неясны, так книжно-отрывочны. Разрыв? А в чем он должен выразиться? И когда он даст знать о себе? Сейчас же или, быть может, позже? Нет уж, лучше не заговаривать на эту тему. «Ну, мало ли что», — говорю я, «не исключена возможность заражения», — повторяю я первую попавшуюся фразу из какого-то учебника. «Ах, это», — спокойно тянет Анна Николаевна, «ну, даст Бог, ничего не будет. Да и откуда? Все стерильно, чисто». Было начало второго, когда я вернулся к себе. На столе в кабинете, в пятне света от лампы, мирно лежал раскрытый на странице «Опасности поворота» Додерляйн. С час еще, глотая простывший чай, я сидел над ним, перелистывая страницы. И тут произошла интересная вещь. Все прежние темные места сделали совершенно понятными, словно налились светом, и здесь, при свете лампы, ночью в глуши, я понял, что значит настоящее знание. Большой опыт можно приобрести в деревне, думал я, засыпая. Но только нужно читать. Читать побольше, читать.